Глава 15. Целых 2 секунды мы рассматривали друг друга. Затем физиономия моего заклятого врага осветилась счастливой улыбкой. «Убить его!» Продолжавший свое восхождение снайпер вздрогнул от неожиданного крика, поднял винтовку и начал вертеть головой, пытаясь определить источник угрозы. «Куда ты смотришь, идиот? Он перед тобой!» Как раз в этот момент Эдик решил выбраться на поверхность. Лицо игрока приобрело удивленное выражение, но его оружие исправно плюнуло огнем. Пуля свистнула возле моей головы и напрочь оборвала тараканью жизнь. «Куда ты?» Что там еще кричал аннигилятор, я уже не слушал. Дальнейшее развитие событий казалось очевидным. Безразличие, конечно, штука хорошая, но от плотного вражеского огня не спасает. Так что у меня имелся только один путь — вглубь бункера. И первым делом потребовалось как можно скорее покинуть чертову шахту, в которой мой персонаж торчал совершенно беззащитной мишенью. Наверху раздалось еще несколько выстрелов, и я ускорил спуск. Падать было нельзя, а ползти вниз по вертикальной лесенке... «Ха, тут шахта!» Услышав над собой возглас снайпера, я разжал пальцы и полетел вниз. Так хоть какой-то шанс. Удар. Глаза затянула красная пелена, но выжить мне все же удалось. В следующий момент включилась аптечка. Я смог откатиться из-под отверстия и на четвереньках бросился к ближайшему коридору. За спиной раздался многократно усиленный местной акустикой грохот, противный визг рикошетирующих пуль. Затем стрельба стихла. Еще через секунду до моих ушей донесся звук упавшего на пол металлического предмета. «Твою мать!» Я сделал последние усилия и, добравшись до кольцевого коридора, двинулся в сторону. Истошно заорал и ММК. Пол под ногами содрогнулся, а спустя секунду из отверстия рядом со мной вырвался поток пламени. Опять зажужжала аптечка. Мне пришлось снова броситься на утек. Хорошо еще, что браслет практически сразу же заткнулся, а поток пламени прекратился. Судя по всему, враги использовали что-то вроде той гранаты, которая в свое время досталась мне с убитого мутанта. Жесть! Я остановился около ведущего куда-то в темноту прохода. Наверняка это был эвакуационный выход, но если учесть, что аннигилятор обязательно сунется туда вслед за мной... В этот момент я хлопнул себя ладонью по лбу, а затем вытащил из инвентаря генеральский пропуск. «Должно сработать! Ну же!» После того, как солидная карточка прикоснулась к расположенному на стене считывающему устройству, послышался легкий скрежет, и отверстие заслонила солидная металлическая плита. «Отлично!» Первым моим порывом было снова открыть дверь, скрыться в тоннеле и запереть за собой проход. Но затем я вспомнил об остальных дверях, по-прежнему находившихся в открытом состоянии. Единственный запертый тоннель однозначно должен был вызвать у врагов подозрение. Твою мать! Через пару минут они спустятся, потом начнут расходиться по коридорам. Надо успеть. Отбросив всяческую осторожность, я помчался в ту сторону, где находился тупик с предупреждающей надписью. Добежал и тут же отправился обратно, тыкая пропуском в считыватели каждой двери на своем пути. 1, 2, 3. По-хорошему, убегать имело смысл в западном направлении. Там находилось больше всего холмов. Там же имелся до сих пор неисследованный мной овраг. А еще присутствовала радиация, способная отпугнуть преследователей. Но требовалось сделать какую-то обманку. Закрыв пятую дверь и добравшись до шестой, я нутром почувствовал, что времени на закрытие остальных у меня больше нет. Так уже провозился слишком долго. Висевший на поясе противогаз был принесен в жертву. Я чуть-чуть поцарапал его о небольшой выступ стены и бросил рядом, так чтобы создалось впечатление, будто вещь зацепилась за край прохода и сорвалась с креплений. Следом в темноту полетел один из мутагенных шариков. Расставаться с ним не хотелось, но предоставлять врагам лишнее доказательство побега на север было важнее глупого скопидомства. Мне удалось безнаказанно вернуться на 2 двери назад, забраться в тоннель и наглухо там закрыться. Убедившись, что заслонка плотно встала на место, я, обессиленной медузой, растянулся на полу, а затем вспомнил, что совсем недавно прочитал на форуме. У каждого нормального клана должен быть такой пропуск. Вот дерьмо! На мой взгляд, детишки были совсем даже ненормальным кланом. Более того, весь их клан представлялся мне этаким сборищем школоты и отморозков. Но вот подобная карточка у них вполне могла найтись. Дерьмо! Пришлось подняться и отправиться во мрак. Торчать возле входа было глупо. Я, конечно, мог попробовать уничтожить врагов выстрелом из эпического пистолета, но вряд ли мне самому бы удалось выжить после ядерного взрыва. А вот выбраться наружу вдалеке от места событий и шустро удрать в город – это по-нашему. Тоннель оказался метров 150 длиной. Сначала он шел горизонтально вверх, затем резко опустился, а на последнем участке пути снова повернул наверх. Успешно добравшись до самого конца, я уткнулся в металлическую стену, посреди которой находилось узкое отверстие, из которого внутрь проникал рассеянный дневной свет. С боков дыру окаймляли жалкие остатки пожухлой травы. Рядом виднелся небольшой пригорок, а еще чуть дальше располагался редкий неказистый лес. До моих ушей донесся знакомый стрекот. Долбанный вертолет явно поднялся в воздух и теперь летал где-то неподалеку. О, блин! Я стащил с головы угольно-черный шлем и осторожно высунулся наружу. Аварийный ход прошел под соседним с бункером холмом и выбрался среди массивных камней на противоположной стороне. Так что прямо сейчас от врагов меня отделяла солидная земляная прослойка. Вот только если судить по уже встреченному снайперу, дети были отнюдь не дураками, а потому могли раскидать посты по всем соседним высоткам. В таком случае появление на открытом пространстве стало бы своеобразным самоубийством. Камуфляж, конечно, дело хорошее, но спасет ли он от снайпера? Или от вертолета? Несколько минут я провел в неподвижности, слушая тарахтение проклятой стрекозы и напряженно размышляя. Что происходит прямо сейчас в бункере и его окрестностях? Наверное, большинство противников забрались под землю. Возможно, кто-то из них вляпался в радиацию. Возможно, наткнулся на незамеченную мной тварь. Или на залежи лута. Как бы то ни было, сейчас меня ищут именно в бункере. И внимание сосредоточено только на нем. Но это сейчас. А через какое-то время станет всем ясно, что я сумел удрать. След выведет на север в глубину бесконтролки. Что подумают враги, найдя выход? То, что беглецу оттуда лишь одна дорога, к мутантам. С моих губ слетело новое проклятие. Логика говорила, что следом за этим дети постараются установить контроль над всей территорией от холмов до города. А им для этого, в общем-то, вполне достаточно вертолета и пары снайперов. Отстой. Получалось, что идеальный момент для бегства именно сейчас. Продолжая шептать ругательства, я начал пристраивать в инвентарь чертов шлем. Чтобы освободить под него ячейку, оттуда пришлось вытащить самое малоценное, найденный в моем собственном подземелье административный пропуск. Конечно, можно было бы просто выкинуть демаскирующий предмет на пол, но мне не хотелось давать врагам лишних следов. Вдобавок, с восстановлением оставленной в бесконтрольной зоне экипировкой могли возникнуть проблемы. Пропуск отправился в один из карманов, а сам я, глубоко вздохнув, полез наружу. Вокруг было довольно спокойно. Из-за ближайших валунов не целились снайперы, в небе не летал вертолет. Хотя эта-то сволочь как раз и летала, но немного поодаль, на севере. Первые несколько метров я прополз, то и дело озираясь по сторонам и ожидая смертельного выстрела. Затем мне хватило смелости подняться на четвереньки, а потом и на ноги. Вперед! Метров через 40 начиналась опасная зона. Холм перестал служить прикрытием, и я снова шлепнулся на пузо. Люди, бродившие возле переместившихся к самому бункеру машин, меня не заметили. Снайперы тоже не давали о себе знать. Хотя на то они и снайперы, чтобы ото всех скрываться. Вместо того, чтобы лезть на следующую возвышенность, я свернул западней, стараясь ее обогнуть, а потом оставить между собой и противниками. Спустя несколько минут у меня это получилось, и я опять поднялся на ноги. И тут же плюхнулся обратно, старательно закрывая голову руками. Гул от лопастей вертолета стремительно усилился, стал оглушительным. Затем меня обдало шквальным ветром, и шайтан-машина пронеслась совсем рядом, направившись куда-то в сторону города. Козлы! Судя по всему, кто-то из врагов додумался до варианта с бегством к мутантам. Но вертолет — это еще полбеды. А вот если подтянутся остальные... Приподняв голову и убедившись, что черная стрекоза остается повернута ко мне хвостом, я встал, изгибаясь в три погибели, побежал вперед, все больше забирая на запад. Там зашкаливала радиация, но именно там меня будут искать наименее активно. Вертолет начал разворачиваться, и мне пришлось снова приземлиться в пыль, уповая только на маскировку. Еще через несколько минут я осилил новый рывок, оказавшись под защитой ветхих стен какой-то полуразвалившейся халупы. Вражеская машина пролетела где-то совсем неподалеку, а затем ушла на север. Тщательное изучение местности показало, что расположившихся возле бункера противников от меня отделяло примерно 200 метров. До города оставалось раза в 4 больше. Догонят. Выждав еще минуту, я осуществил стремительный бросок к следующим развалинам. Закатился за кучу кирпичей и осторожно выглянул наружу. Судя по всему, никто меня не заметил. Но чертов вертолет, тем не менее, опять приближался. «Чтоб у тебя бензин закончился!» На этот раз пилот провел машину в стороне от меня. Стрекоза еще раз долетела до пригородов, покрутилась там, а затем стремительно унеслась на восток. Я сделал еще одну перебежку, приземлившись рядом с плоским широким валуном. До спасительной зоны оставалось 700 метров. И если бы здесь не оказалось этой летающей хреновины, можно было бы как следует ускориться, пользуясь эффектом неожиданности. Но ракете или снаряду совершенно плевать на такое расстояние. К сожалению, дождаться нового удобного момента оказалось непросто. Кто-то из детей сообразил, что вертолет лучше использовать для общего контроля местности. Черный силуэт набрал высоту и завис на одном месте, мониторя обстановку перед городом. Впору было выматериться еще раз. Я оказался практически в ловушке. Маскировочный костюм и навык — это, конечно, хорошо, но цена ошибки оставалась неприемлемо высокой. Достаточно тепловизору засечь мою ничем не прикрытую физиономию. Достаточно каким-то прибором определить движение, и все. В памяти намертво отложилось то, насколько быстро этот самый вертолет распознал нацеленный на него бинокль. Какое-то время прошло в ожидании. Запас топлива в любом случае должен был рано или поздно закончиться. Когда мне довелось полетать на такой машинке, он сгорел довольно быстро. «Хозяин!» Я похолодел. Чертов таракан, в отличие от меня, не имел совершенно никакой маскировки. «Бегом отсюда! Спрячься под каким-нибудь камнем! Пошел нафиг, мать твою!» Питомец обиделся и убежал, позволив мне вздохнуть чуть свободнее. Пилот вроде бы ничего не заметил, других врагов пока что не появлялось. Спустя еще полчаса одновременно произошли две вещи. Долбанный вертолет все же снялся с места и довольно быстро умчался на юго-запад, а совсем неподалеку раздалось тихое урчание автомобильных моторов. После того, как я приподнялся и выглянул из своего убежища, стало ясно, что отсутствие воздушных средств наблюдения противники решили компенсировать самыми что ни на есть обычными. Прямо сейчас к городу мчались оба джипа, а вслед за ними неторопливо ползла какая-то фигня вроде бронетранспортера. Раньше ее видно не было. Дождавшись, когда легковушки уедут подальше, а транспорт свернет чуть в сторону, я бросился вперед. 700 метров, 2-3 минуты. Тревогу никто не поднял. Но в какой-то момент БТР начал разворачиваться обратно, и мне пришлось остановиться. 600 метров. До меня дошло, что заходить в город придется не по привычному маршруту, а значительно западней, с другой стороны от рощи. Лишь бы от радиации при этом не загнуться. Совсем рядом взметнулся фонтанчик пыли. Я, мигом сообразив, в чем дело, перекатился в сторону, вскочил на ноги и бросился на утек. Говорят, что не следует бегать от снайпера, иначе умрешь уставшим. Но просто так умирать? Рядом свистнула еще одна пуля. Остальные противники что-то поняли. Ближайший из джипов взревел мотором, а вот транспортная колымага наоборот затормозила. Я прыгнул в сторону, забежал за какие-то развалины и резко свернул на запад. По идее, поле зрения у снайпера небольшое, может и не заметить. Со стороны легковушек раздались выстрелы, но мне на них было плевать. Если каким-то чудом сумеют попасть, ну, значит, такова уж моя судьба. Взметнулось новое облачко пыли, на этот раз довольно далеко от меня. Похоже, я уходил все дальше от снайпера, и тот имел все меньше шансов попасть в постоянно менявшую направление движения цель. Начал потрескивать и ММК. Подала голос аптечка. Но в данном случае мне оставалось лишь положиться на прокачанное сопротивление и артефакт. Все равно других вариантов не было. Роща пролетела мимо чуть ли не за секунду. Сзади раздался очередной рык мотора. Я почувствовал холодное дуновение смерти, а затем из каких-то развалин прямо по курсу раздалась очередь из крупнокалиберного пулемета. Мне хватило ума броситься на землю. Над головой послышался зловещий шорох и свист. Судя по всему, мутанты ни в кого не попали, но мои враги очень хорошо поняли намек и перспективы дальнейшего преследования, тут же бросившись на утек. Дождавшись окончания стрельбы, я убедился, что браслет снова ведет себя нормально. Поднялся и осторожно пошел вперед. Через полминуты вокруг оказалась родная и безопасная третья зона. «Да чтоб еще раз! Нафиг!» Вместе с объявившимся поблизости питомцем мы прошли немного на восток и оказались возле любимого места обитания моих знакомых шашлычников. Сейчас, правда, никого из них рядом не нашлось. Ну, глянем. Я решительно направился к тому зданию, на котором меня недавно прищучил вертолет. Глянем на вас, уродов. К моей несказанной досаде противники совершенно не желали устраивать массовых самоубийств из-за того, что позволили мне удрать к мутантам. Более того, на мою персону всем уже было попросту наплевать. Игроки шастали по холму с бункером, ездили по соседним и чувствовали себя просто замечательно. Ужасов зловещей бесконтрольной зоны для них словно не существовало. «Козлы!» С завистью произнес я, наблюдая за тем, как несколько едва различимых фигурок одна за другой направляются к месту расположения шахты, а потом исчезают под землей. «Вас бы там прихлопнуть!» Произнесенные слова заставили появиться на свет новую мысль, потом еще одну. И буквально через 10 минут мы с Эдиком уже стояли перед Грымзом. «Человек!» «Ты испытываешь мое терпение!» «Вождь, я найду твою ракету, не парься! Ты в курсе, что рядом с городом сидят враги?» К моему разочарованию, мутант ни капли не заинтересовался этим сообщением. «Враги всегда рядом, человек!» «Но сейчас они совсем-совсем рядом, на севере. Их можно накрыть несколькими хорошими выстрелами». «А, те враги!» «Ха! Они жалкие и слабые, человек. Пусть и дальше бегают за гранью жизни. Но ведь их можно убить. А зачем? Они не нападают, а мясо у нас есть». «В бункере есть ядерная бомба, которую можно забрать, если их убить». «У нас есть сведения про этот бункер. Бомба никуда не сможет полететь». «Они мешают мне пройти к тому месту, где находится ракета, о которой ты говорил». «Тебе мешают пройти к этому месту? Твоя трусость и твоя леность, человек! Уйди с глаз моих, иначе отправишься на корм аллигаторам». Мы с Эдиком, несолоно хлебавши, отправились на базу. «Тоже ведь проблема. Это сейчас аннигилятор и компания заняты бункером. Но потом могут ненароком и вход в мое подземелье найти. После чего придется попрощаться с экзоскелетом, бронетранспортером, титаном. Забравшись к себе домой, я постарался отогнать нехорошие мысли и начал сортировать находки. Оба пистолета отправились в хранилище. Старый административный пропуск тоже. Мачете получила новую привязку. А передо мной оказались 4 мутагена и солидное пупырчатое яйцо голубоватого цвета. «Хозяин! Холосый!» — неожиданно льстивым голосом произнес таракан. «Хозяин умный!» Выдав это сообщение, питомец шустро сократил дистанцию и ласково, словно большой уютный кот, потерся о мою ногу. Затем уставился мне в лицо полными любви и преданности глазами. «Хозяин! Луций!» «Да ты что!» Я перевел взгляд с наглой усатой морды на яйцо и обратно. «А кто меня крабом называл? И сволочью?» Эдик скромно потупился, задумчиво поскреб лапкой мохнатое пузо, после чего снова поднял на меня свой взор. «Понять!» «И пхастить?» «Посмотрим на твое поведение. Давай мутагены ешь, что ли?» Таракан с радостным писком бросился к шарикам, схватил сразу 2 и принялся спешно их уничтожать, чуть ли не чавкая при этом от жадности. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из красного альена. Эффекты. Ловкость +2». Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из красного альена. Эффекты. Красная пигментация. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из голубого альена. Эффекты. Голубая пигментация. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из голубого альена. Эффекты. Начальный метаморфизм». «Ну вот, дожился». Хмыкнул я, рассматривая в очередной раз сменившего окрасу шестинога. «Теперь у меня голубой питомец. Позор!» Эдик на мгновение задумался, а потом выдал что-то вроде сдавленного шепелявого смешка. «Ха-ха-ха-ха-ха! Хозяин! Такой шутник! Хозяин умный!» «Знатно же у тебя пригорело, я смотрю. И правильно пригорело. Между прочим, нафиг мне вредный и наглый пэт, если можно завести другого?» «Хозяин умный, хозяин протаст катость». «Посмотрим. Лучше покажи, чему научился. Что за метаморфизм?» Продолжавший источать флюиды преданности таракан с готовностью шлепнулся на пол и начал как-то странно вибрировать, буквально растекаясь при этом по сторонам. Затем довольно пискнул, скосив на меня один глаз. «Ну, хоть что-то». Вид расплющенного питомца меня не особо впечатлил, но, как говорится, на безрыбье и таракан шашлык. Прогнав Эдика в его вольер, я вернулся мыслями к захватившим бункер противникам. «Поджарить бы им пятые точки. Но чем?» Соблазн сполна расплатиться за пережитый недавно страх был велик. Вот только возможностей для этого. «Пхотатим?» «Цыц!» Я ткнул наследство голубого альена пальцем, потом взял в руки и внимательно рассмотрел. В принципе, ничего особенного. Помесь страусиного яйца с дубовой корой. Если не знать о том, что внутри находится лучший пет игры, то хоть на помойку выбрасывай. Продать, отложить на всякий случай и забыть. Либо же прямо сейчас переориентироваться на развитие под топового дрессировщика. Черт его знает. Таракан, робко выглядывавший из своего загончика, тоскливо пискнул и как-то сжался, предчувствуя неприятности. А затем ему в унисон пиликнул висевший на поясе монитор датчиков слежения. Кто-то решил забраться внутрь моего тоннеля. Спустя 10 секунд я уже мчался вниз по лестнице, то и дело косясь на прибор и сжимая в свободной руке вытащенный из хранилища автомат. Устроить врагам бой на самой границе бесконтролки, когда ты сам находишься в безопасности, что может быть прекраснее? Добравшись до бронетранспортера, я заполз под него и навел оружие на черную щель между створками. Минуты шли. Ничего не происходило. Ну? Через полчаса стало ясно, что ничего и не произойдет. Скорее всего, враги сунулись в рощу, нашли там мины и вход в подземелье. Потревожили датчики, но дальнейшие исследования оставили на потом. Мы с питомцем потащились обратно на базу. Похоже, ты был прав, волосатый. Придется продать эту хрень. Иначе я их отсюда не отважу. Хозяин умный, с надеждой согласился питомец. Пхататим! Тихо. Еще ничего не решено. Вернувшись домой, я открыл аукцион и задумчиво уставился на появившиеся списки. Сплавить питомца Альена — это, скорее всего, расплюнуть. Желающие его приобрести точно найдутся. А вот что купить взамен? На ум приходило лишь одно — такая же энергоячейка, как и те, что я вытащил из робота. И сколько? На данный момент в игре продавались две плазменные батарейки и только один альен нетрадиционной расцветки. Все три лота стоили примерно одинаково, в районе 100 тысяч кредитов. Проблема была только в том, что покупать их никто не спешил. Вряд ли дружащий с головой человек отдаст миллион рублей за уродливого голубого компаньона, да еще и виртуального при этом. Я вздохнул и открыл вкладку обмена. Здесь инопланетян не было вообще, зато энергоячеек нашлось целых три штуки. Одну пытались обменять на Нептуний, вторую на Калифорний, а за последнюю просили комплект препаратов для повышения характеристик. Надо оно мне. Так, молчать. Снова пресловутые весы, на одной чаше которых находилась иллюзорная возможность отвадить от себя врагов или хотя бы нанести им чрезвычайно болезненный удар, а на второй — шикарный питомец или то, что на него можно обменять. Прогонять Эдика мне не хотелось. Продать альена за бесценок, а потом купить какой-нибудь шлем? Так я при удаче из врагов много чего соберу. Твою мать, точно! Для этого мне в голову почему-то не приходила мысль о том, что убитых противников действительно можно как следует пощипать, забрав у них, если не снаряжение, то хотя бы и ММК. Решение было принято в то же мгновение. Я отписался каждому из счастливых владелец ячеек, предложив им пришельца. Затем накатал уже свое собственное объявление. Хотел даже создать топик на форуме, но быстро передумал. Черт его знает, вдруг дети увидят его и догадаются, зачем мне нужен специфический артефакт. Вряд ли, конечно, но береженого Бог бережет. Кстати, а что там о пистолете-то рассказывали? Других срочных дел поблизости не наблюдалось, поэтому я взялся изучить начатую еще в бункере тему. Выкинь. Совершенно бесполезная штука. Полный отстой, но редкий. Если найдешь дурачка-коллекционера, то есть шанс неплохо обвариться. Это просто троллинг от разработчиков. Описание глянь. Не факт, что троллинг. Вдруг что-то серьезное. Да брось. А вдруг? Идешь такой гордый, тыкаешь пропуском в дверь, а тебе говорят, мол, пистолета у вас нет, товарищ. Так что проследуйте-ка на сеанс живительной эвтаназии. Ну, чисто в теории. На этот раз пользы от форума не оказалось совершенно никакой. Мне и самому было ясно, что пистолет – вещь редкая и теоретически полезная. Но стрелять из него в молохов не имеет особого смысла. Блин, о чем я думаю, дятел? Единственный шанс безопасно поджарить врагов заключался в том, чтобы снова использовать Эдика. А как его используешь, если он светится подобно елочной игрушке? «Так, волосатый, сейчас будешь мутагены есть. С хатостью, хозяин!» В общем-то, подобную модификацию питомцу нужно было сделать еще черт знает когда, но мне постоянно было не до этого. Мешали постоянные разборки с игроками, мутантами, чужими, да со всеми подряд. Пришла пора исправить ситуацию. Благо, мутагены, полученные из насекомых, не стоили практически ничего. «Ну?» Вперед! Я кивнул питомцу на купленные шарики. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из светящегося радиоактивного таракана. Эффекты. Увеличенная на 100% мощность собственного свечения. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из светящегося радиоактивного таракана. Эффекты. Увеличенная на 100% мощность собственного свечения. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из светящегося радиоактивного таракана. Эффекты. Увеличенная на 100% мощность собственного свечения». «Похоже, здесь все будет не так просто, как я думал». Вслед за первой партией Эдику была скормлена вторая, с тем же результатом. И только на 11-й попытке мы наконец-то добились нужного. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из светящегося радиоактивного таракана. Эффекты. Контролируемое свечение». «Ура! Ну-ка, выключись!» Шестенок неопределенно пискнул, чуть-чуть поерзал на одном месте, потом надулся, ощетинился. «Хорош ежика с запором изображать. Выключайся давай!» В ответ на мои слова раздалось странное недоброе шипение, а затем Эдик наконец-то погас. Какое-то время мы занимались тренировками, но питомец освоил новую способность очень быстро, и делать опять стало нечего. Разве что ждать, пока кто-то из ячейкодержателей сподобится на обмен. Не мудрствуя лукаво, я поставил экипировку заряжаться, а персонажа отправил в сон, установив будильник на самое начало ночи. Проснулся. Яйцо Альена исчезло. Вместо него на столике валялась окутанная фиолетовым сиянием батарейка, рядом с которой сидел крайне довольный жизнью таракан. «Хозяин сволочь! Жалкий кхап! Кхап!» «Козлина ты, бро!» — печально заметил я, беря в руки ячейку. «Лицемерная, волосатая козлина!» «Не подумал о том, что я могу другого пета в любой момент купить!» Эдик заткнулся, неуверенно пошевелил усами, а потом осторожно произнес. «Шутка?» «Ага, как же. Пойдем, вредитель, будешь отрабатывать свою вину». Мои главные опасения не подтвердились, враги никуда не убежали. То ли не успели вытащить из бункера все, что там имелось, то ли решили разобраться в информационной системе, то ли полезли глубже первого уровня. В любом случае, с помощью бинокля можно было различить силуэты машин, стоявших на вершине одного из холмов. Значит, сами игроки тоже находились рядом. А где они, там и снайперы. Я бы сам в такой ситуации точно разместил парочку стрелков на соседних вершинах, а еще одного засунул в рощу или вообще спрятал среди развалин. С другой стороны, где взять столько снайперов и зачем рисковать их здоровьем на территории бесконтролки? Минут через 20 мы с Эдиком спустились с моего излюбленного наблюдательного пункта на землю, уйдя в город. И снова выбрались на окраины уже гораздо восточнее. Согласно плану, нужно было зайти в бесконтрольную зону с неожиданного направления, но попасть в итоге туда же, откуда я вылез, убегая из подземелья. «Ну что, поползли? Держись подальше!» Наверное, именно сегодня, впервые за все время игры, мне пришлось по-настоящему отыгрывать взятую на себя роль. Задачей было пересечь километр открытого пространства, пройти под носом у снайперов, а затем устроить полномасштабную диверсию. И я подошел к этому делу со всей ответственностью. Мы с тараканом действительно ползли вперед медленно, неторопливо, время от времени останавливаясь, отслеживая обстановку, огибая препятствия и стараясь не пересекаться с гулявшими кое-где коровами. Шлем в кои-то годы отлично соответствовал ситуации, полностью сливаясь с темнотой. Спустя час мы преодолели где-то треть расстояния, и еще через час оказались на половине дистанции. Вокруг все было спокойно. Настолько спокойно, что мне захотелось отбросить в сторону осторожность, подняться и пробежать оставшийся путь за пару минут. Я сдержался, продолжив изображать разведчика на задании. К концу третьего часа мы оказались вплотную к цели. И тут мне наконец-то воздалось по заслугам. На ближайшем холме обнаружился снайпер. Судя по всему, устроившийся в засаде игрок считал свое занятие до крайности глупым и бесцельным. Он не старался сохранять неподвижность, редко осматривал подконтрольную местность, а пару раз вообще поднимался на ноги, начиная расхаживать по всему наблюдательному посту. Собственно, во время одной такой прогулки я его и заметил. Мы не стали делать глупостей, а осторожно обогнули нерадивого часового, снова двинувшись к цели. Черное отверстие тоннеля появилось у меня перед носом как-то совершенно неожиданно. Я на радостях чуть было не отправил Эдика карать врагов, но быстро одумался. Для начала нужно было проверить тоннель на предмет мин и засад. Дырку видишь? Лезешь внутрь, идешь до противоположного выхода. Смотришь, есть ли там кто. Делаешь все хорошо и быстро, а то заведу нового питомца. Понял? Да. Минут 10 спустя таракан выбрался обратно и сообщил, что ничего опасного в тоннеле не наблюдается, а дверь по-прежнему закрыта. Отлично. Теперь пойдем глянем на этих ушлепков. Мы доползли до места, с которого оказался виден холм с бункером, после чего остановились. Я достал бинокль. Возле шахты расположились два о чем-то лениво переговаривавшихся между собой игрока. Еще трое сосредоточенно ковырялись в останках робота. Судя по всему, среди его внутренностей можно было найти много нужного и полезного. Заметить кого-либо еще не удалось. Либо оставшиеся противники забрались в подземелье, либо свалили в другие места. Логика голосовала за подземелье. Впрочем, какая уже разница? Я вытащил замотанную в черную ткань энергоячейку из инвентаря. Достал оттуда же мачете и осторожно тюкнул обухом по тяжелому кирпичику. Проверил температуру, затем повторил удар, стараясь не думать о том, что случится, если артефакт взорвется прямо у меня в руках. После третьего удара батарейка начала понемногу нагреваться. Схватил вот это и полетел. Вон туда. На глаза никому не показываешься. Ячейку не бросаешь, а несешь внутрь шахты. Пошел. Эдик цапнул батарейку и скрылся в темноте, оставив меня продолжать наблюдение. Заметить таракана мне так и не удалось, свою задачу он выполнил просто блестяще. А вот последствия... Эта бомба взорвалась гораздо быстрее, чем предыдущая. Уже через 2-3 минуты земля подо мной вздрогнула, из шахты вырвалась ослепительная, восхитительная огненная струя. А тусовавшиеся рядом со входом в бункер игроки бросились на утек, щедро рассыпая вокруг себя свежеотложенные кирпичи. Разбиравшие робототехники застыли в недоумении. Я спрятал бинокль, вернулся к отверстию и нырнул внутрь. Добраться до противоположного конца тоннеля удалось без проблем. Но дальше возник чрезвычайно актуальный вопрос. Сколько ждать перед открытием двери? В прошлый раз мы с Эдиком полезли в шахту спустя час после взрыва, и кроме жары никаких неприятностей не испытали. Скорее всего, если сократить время ожидания до 40 минут, то со мной тоже ничего не случится. А вот полчаса — это маловато. Но попробовать тоже можно. Я достал автомат и принялся ждать. 10 минут, 20, 25. Эх, хрен с ним. Рискнем. Повинуясь магическому прикосновению глобального пропуска, дверь соскользнула в сторону, и мне в физиономию ударила волна нестерпимого жара. Мать твою! Пришлось срочно удирать метров на 50 назад. Жара последовала за мной, прикоснулась горячими сухими пальцами, а затем ушла обратно, сдавшись под напором несильного ветерка. Правильно, весь бункер сейчас как одна большая печка, а поддувало только что открылось. Выждав еще 5 минут, я стиснул зубы и двинулся вперед. Нужно было опередить своих противников. Конечно, не факт, что они обязательно бросятся спасать своих товарищей прямо сейчас, но такая вероятность все же существовала. Когда вокруг оказались стены кольцевого коридора, мое тело окутал дикий жар. одежда тут же начала дымиться, а аптечка принялась тихо жужжать, восполняя постепенно утекавшее здоровье. Дерьмо. Хотя шлем немного помогал, в целом ощущения все равно были не из приятных. Тем не менее, я пошел дальше, пытаясь вспомнить карту местных помещений. Кажется, здесь. Аптечка продолжала жужжать, автомат неприятно обжигал руки даже сквозь перчатки, но температура больше не повышалась. Кажется. Первое тело я обнаружил в одном из коридоров. Взмахнул мачете, кинул в инвентарь довольно пафосный браслет и продолжил движение. Следующие несколько минут пропали впустую. Затем впереди оказался тот самый центр управления, где я нашел застрелившегося генерала. В стеклянном боксе валялись сразу 5 человек. Наверное, дети решили поставить себе на службу как ракету, так и все остальное, что имелось в бункере. Но вмешался непредвиденный фактор. Еще 5 браслетов отправились в инвентарь, забив его под завязку. А вот снять с трупов что-то из экипировки у меня не получилось. Все вещи оказались привязанными. Я на всякий случай посетил еще несколько комнат, но больше никого не нашел. И быстрым шагом направился к выходу. Температура стремительно падала, недруги могли появиться в любой момент, а встреча с ними совершенно точно не входила в мои планы. Тоннель, дырка, доносящаяся откуда-то издалека, невнятная ругань. Мне пришлось немного задержаться и как следует рассмотреть окрестности, но вокруг все было спокойно. Куда-то исчез даже тусовавшийся на соседнем холме снайпер. Согнувшись в 3 погибели, я перебежал 50 метров в сторону, и мир неожиданно погас. Писец. В следующий момент темнота начала расступаться, и до меня дошло, что именно этот прекрасный момент был выбран проклятым ботаном для того, чтобы отключить меня от игры. «Закрой! Закрой немедленно!» «А?» Между поднимавшейся крышкой и остальной капсулой образовалась щель, в которую показалась удивленная физиономия моего куратора. «Ты чего?» «Верни меня в игру немедленно! Твою мать! Быстро закрыл капсулу! Дай мне еще час, иначе я вырву тебе шары и заставлю их сожжать!» «Ладно, ладно!» Доктор удивился еще больше, но спорить с буйным пациентом не стал. Крышка начала закрываться, и через минуту я снова оказался среди ночных холмов. «Чертов очкастый мудень!» Передвигаться ползком больше не имело смысла. Вряд ли прямо сейчас кто-то из врагов занимался наблюдением за окрестностями. Но даже если и занимался, вокруг ночь, стрелять сложно. Ближе подходить я все равно не буду. Да и маскировку никто не отменял. Опасения по поводу возможного обнаружения так и не сбылись. Мне удалось совершенно спокойно отбежать в сторону, а затем, потратив еще 10 минут, добраться до окраин города. Стоп. Для начала я, не подходя слишком близко к владениям мутантов, выбрал местечко напротив одного из пулеметных гнезд. Потом вывалил собранные браслеты на землю и отправился вперед для того, чтобы как можно точнее определить границу без контролки. Затем вернулся, перетащил трофеи чуть ближе, спрятал их под приметным плоским камнем и окончательно перешел в 3-ю зону. Дело было сделано. Даже если у врагов найдутся какие-то специальные пеленгаторы для спасения погибших, им придется вплотную приблизиться к укреплениям зеленых громил. А те очень не любят гостей. Мое маленькое противостояние окончательно перешло на качественно новый уровень. Вряд ли после совершенного меня оставят в покое, но война есть война. Легкие угрызения совести быстро исчезли, стоило мне только вспомнить, с какой радостью аннигилятор отдавал приказ на мое уничтожение. Не рой другому яму, короче говоря. Когда мир снова померк, я воспринял это совершенно спокойно. Ботан так ботан. Ну что, сделал свои дела? Ага. Я блаженно кивнул очкарику и забрал у него дежурный стакан. Там такое было. Потом расскажешь. Куратор безразлично отвернулся и отправился к компьютеру. Иди, мойся, потом на тесты. «Хорошо». Меня слегка сбила с толку его неприветливость. «Случилось чего? И почему ты ночью работаешь?» «Душ, потом тесты». Доктор даже не повернул головы. «Дальше поговорим». «Хорошо, как скажешь». Ситуация приобретала какие-то неприятные оттенки. Не пережгли бы мне эти хитрые приборы какой-нибудь важный нерв. Я принял душ, оделся и проследовал за очкариком в комнату с аппаратом тестирования. Ловкость повысил? Да, как ты и сказал, до 8. Хорошо, лезь внутрь. Пришлось добросовестно пройти все испытания и снова поиграть за волка. Все, выходи. Я послушался. Ботан, по-прежнему не обращая никакого внимания на мою персону, некоторое время смотрел в экран компьютера и время от времени морщился от досады. Затем встал и махнул рукой, приглашая меня в соседний кабинет. «Садись. Есть хорошие и плохие новости. Хотя для тебя-то они все хорошие». Я занял предложенное кресло и немного растерянно уставился на своего научного руководителя. «Так что случилось-то?» «Буквально час назад закончилось общее совещание», — вздохнул тот. «Министр обороны приехал, еще какие-то шишки. Вставили нам по первое число». «За что?» «За отсутствие результатов, ясен пень». Ботан скривился, став очень похожим на сожравшую гнилой кактус мышь. «Точнее, за недостаточность результатов». «То есть результаты все же есть?» «Результаты — полное дерьмо», — мрачно поведал мне собеседник. «Ты входишь в самую перспективную группу испытуемых, но даже у этой группы прирост скорости реакции не поднимается выше 5-7%. Я устроился поудобнее и осторожно спросил. «А сколько хочет министр?» «А сколько может хотеть министр?» 100%, 200%, 1000%. Да уж, и что теперь? Очкарик безнадежно махнул рукой. 6 лабораторий, включая нашу, продолжат работу в течение еще 2 месяца. Если мы не выдадим нормальный результат, то проект закроют. Вряд ли мне удастся ускориться еще больше, даже если еще ловкости набрать. Думаешь, я идиот? Да нет. Само собой, у нас ни черта не получится. 7% — это отличный практический результат для необкатанной технологии. И для оборудования первого поколения. Но нам же прямо завтра нужен суперсолдат. Тьфу! Мы некоторое время посидели в молчании. Затем Эдвард безнадежно махнул рукой и попытался улыбнуться. «А ты там как?» «Вещай. Один черт, делать пока нечего». Я пожал плечами и начал рассказывать. Про войну между мутантами и игроками, про робота-ходока, про взорвавшуюся энергоячейку и странный мутаген. Не знаешь, что это вообще было? «Один из ключей к финальному заданию игры», — отмахнулся четырехглазый. «Типа, найди место, убей там всех, получи ништяки и перезагрузи игру. Давай, дальше». Постепенно я дошел до уничтожения бункера с пришельцами, а затем и до того, как обменял яйцо голубого альена ради своей карательной экспедиции. Доктор, еще минуту назад слушавший меня с крайне одобрительным выражением лица, начал морщиться. «Чего?» «Крабов, ты тупой. Это диагноз. Ради глупой мести профукать столько денег. Это клиника. Если же учесть, что тебе осталось играть всего 2 месяца, больше возможностей для заработка не будет. А я, стиснув зубы и все больше злясь, слушал решившего отвести на мне душу очкарика. Получается, мне нужно было забить на все и расстелить врагам дорожку до порога своей базы. И целых 6 продвинутых браслетов — это ничего не стоящие безделушки. Стараешься тут, пытаешься ему мозги на место вправить, но куда там? Нужно ведь позадротствовать, повоевать. А забота о будущей жизни — это типа совершенно неважная фигня. Идиотизм. В сердце начала разгораться самая настоящая ярость. «Это не твоя жизнь». «Что?» «Задолбал ты уже о моей жизни заботиться. Надоело. Пошел в задницу, понял?» К некоторому моему удивлению, ботан согласно кивнул, встал из-за стола, а затем уверенно шагнул к двери. Но практически сразу же остановился, повел по сторонам рассеянным взглядом и как следует встряхнул головой, словно пытаясь сбросить некоторое наваждение. Развернулся ко мне. Темные очкастые глаза начали стремительно заполняться нехорошим подозрением. «Так, это сейчас что вообще такое было, Крабов, а? Не расскажешь ли?» Конец второй книги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.